Глава 15. На пороге стоял Сашка, хозяин собственной персоной. «Ты чего звонишь?» — загремел Полуянов, распахивая дверь. «Ключа нет. Хозяйничаешь, Полуянов», — усмехнулся Саня, входя в квартиру. «Порядки свои устанавливаешь? Указываешь, что мне хозяину делать? Ох, правильно говорят китайцы. Гость, как рыба, хорош первые два дня. На третий день он начинает пованивать». Китайскую мудрость Саша произнес почему-то с грузинским акцентом. «Вы посмотрите на него», — воскликнул Димочка, апеллируя к Наде. «Дорогие гости суток еще не провели, а он уже намекает». Саша вдруг осознал, что сказал бестактность, и расшаркался перед Надей. «Это, впрочем, к вам совсем не относится, глубоко уважаемая прекрасная дама. Ваши яркие очи, ваше светлое лицо, вашу восхитительную улыбку я готов лицезреть утром, вечером, ночью, всю жизнь, стоит вам только пожелать». Надя понимала, что парни просто дурачатся, а все равно слышать комплименты было приятно. «Пойдемте, Саша, я вас борщом накормлю». «О, какая прелесть! Вот, учись!» — обратился Саня к Диме. «Как должны встречать хозяина настоящие дорогие гости?» «Дай мне ключи от машины», — проговорил Дима. «Ну вот, опять», — страдальчески произнес хозяин, вешая плащ и переобуваясь в тапочки. «Она говорит «на», он «дай». Какие вы разные, ребятки. И Надя, честно скажу, нравится мне намного больше. На что тебе машина?» «Дела», — сухо ответил Дима. «Надька, ты едешь со мной?» «Куда?» «Я же сказал, по делам». «Еду. Вы нальете себе борщ сами, ладно, Саша?» Они ехали по Люберцам в сторону Москвы, по бесконечным, условно кишка или зубная боль, Октябрьскому проспекту. Смеркалось. Навстречу из столицы уже потянулся ежевечерний поток автомобилей. Дима рулил, хмурый, сосредоточенный. Временами он посматривал, чаще, чем обычно, в зеркало заднего вида. Потом пробормотал вполголоса, словно про себя. «Кажется, нас никто не ведет». «Куда мы едем?» — спросила Надя, радуясь, что он нарушил молчание. «Просто катаемся». «Катаемся?» «Да, катаемся». «Что ты хотел мне рассказать? О чем ты догадался, Дима?» «Знаешь, что случилось 25 лет назад? Шипилова тогда избил Котов, нынешний депутат и все такое. А сейчас Котов убил Шипилова». «Почему ты так решил?» «То, как избили Шипилова тогда, это зафиксировала моя мать в своем дневнике. Очень похоже на картину нынешнего убийства. У Шипилова гематома на правой щеке. И тогда, и сейчас. Плюс следы пальцев на шее, как будто его душили. И тогда, и сейчас. Надя, это сделал один и тот же человек. Все драки одна на другую похожи. Но не настолько. Надя, это сделал Котов. Депутат, большой человек». «Почему Котов?» «Потому что у него был мотив». «Какой?» «У Котова тогда, четверть века назад, был роман с Коноваловой. Не у Шипилова, а именно у Котова. И он заделал ей ребенка и не захотел жениться. И тогда она, Коновалова, бросилась из окна. Дальше, с момента самоубийства проходит 5 дней. И Шипилов, он, между прочим, актер, а значит, демонстративная личность, решает объясниться с Котовым в присутствии Жиляева. Тот своего рода арбитр, секундант. Иначе без свидетелей Шипилов не может. Он показушник. И Шипилов задирает Котова. Но справиться ему с ним слабо. Котов — боксер. Об этом я прочитал в его биографии. Котов избивает Шипилова. Избивает крепко. Настолько, что друзья, в том числе сам Котов, пугаются и несутся к врачам, к знакомым врачам, в студенческую поликлинику, к твоей и моей маме. Они прибегают на прием все втроем, избитый Шипилов, Котов и Жиляев. Они вешают моей маме лапшу на уши, мол, Шипилова избил на улице неизвестный. Дима замолчал, остановил «Опель» на очередном светофоре. Надя почти дословно помнила, что написано в дневниках Евгении Станиславовны. поэтому понимала. Рассказ Димы не противоречит дневникам. Не противоречит, но и только. Дневники были единственной уликой, косвенной уликой. И трактовать записи тети Жени можно как угодно. В том числе так, как это сделал сейчас Дима. А можно и как-нибудь по-другому. «Ну, а что было дальше?» — осторожно спросила Надя. «А потом, тогда, четверть века назад, произошло следующее. Моя мама вместе с твоей раскололи друзей и выведали у них, что на самом деле случилось. Ну и говорят твоим парням, Шипилова надо отправить в больницу, а о драке сообщить в милицию. Такой порядок тогда был. Да и до сих пор есть. Ну и представь себя на месте Котова. Мало того, что его друзья подозревают, он, сволочь, соблазнил Коновалову, и она покончила с собой. Так еще вдобавок милиция заведет дело по поводу избиения Шипилова. А это, по хорошему счету, тоже статья. И тогда Котов бросается в ноги врачам, то есть нашим матерям, просит, чтобы о драке не сообщали в ментуру, возможно, сует им деньги. «Ты можешь себе представить, — перебила Надя, — чтобы твоя мать взяла взятку?» «Нет, — помотал головой Дима. «Не могу». «Я тоже». Они миновали кольцевую автодорогу, мимо поста ГАИ въехали в Москву. Парочка гаишников кинула на машину цепкий взгляд, но не остановила. «Ну, значит, было иначе», — продолжил Дима. Котов просто упросил тогда врачей, чтобы драки не дали хода. Упросил и мою маму, и твою, и главного врача поликлиники Ставенкова. Возможно, он надарил им цветов, конфет. И чтобы не портить парню жизнь, врачи соглашаются оставить дело без внимания. Котов счастлив. А моя мама потом приписывает по поводу этого своего решения в дневнике. Я, мол, долго думала, правильно ли я поступила, и решила, что правильно. Эх, мать моя всегда была идеалисткой. Она верила в людей. Твоя, кстати, была такой же. За это их в конечном счете и убили. И за то, что они слишком много знали. Дима остановился на очередном светофоре, глянул на Надю. Она перехватила его взгляд. Он был одновременно и суровым, и беззащитным. «Чего уж такого особенного они знали?» Осторожно, стараясь не обидеть Диму, спросила Надя. «Что два парня подрались в студенческой общаге 25 лет назад? Это не компромат». Дима свернул с оживленного проспекта налево, и теперь они ехали по улочке, тихой, многоэтажной и безликой, как все улочки на окраинах Москвы. Зажглись фонари, и в стандартных окнах стандартных домов с каждой минутой становилось все больше огней. «Может, теперь после убийства Шипилова одно то обстоятельство, что они друзья с Котовым, компрометирует депутата?» — неуверенно предположил Дима. «Об этом сотни людей знали, весь их курс, например, твоя Снегуркина». «Может, еще что-то было?» «Что знали только моя мамуля, твоя да главврач Ставенков», — раздумчиво произнес Дима и вдруг скомандовал. «Опусти солнцезащитный козырек, там зеркальце. Посмотри в него назад. Не оглядывайся. Вон та серая девятка. Она едет за нами с Рязанского проспекта». Дима снизил скорость километров до 40. Надя поймала в зеркальце девятку, та тащилась за ними. «На чем я остановился?» — будничным тоном продолжил Полуянов. «На убийстве Шипилова. Итак, Котов убил Шипилова 2 недели назад. Убил, ну а после стал устранять свидетелей, всех тех, кто знал о его истинных отношениях с Шипиловым, об их давнишней драке». Идущая сзади них девятка, вдруг словно бы ей надоело следовать за «Опелем», взревела движком, легко обогнала их и исчезла в перспективе улицы. Случайные попутчики или они передали наблюдение другой машине. Дима свернул направо, и «Опель» потащился по другой улице, более раннего архитектурного периода, уставленной хрущобами. Надя никогда не бывала в этом районе Москвы и оттого не знала, где они находятся и куда направляются. Естественно, — продолжил Полуянов, — устранять свидетелей депутат Котов стал не своими руками. Я думаю, у него хватает денег, чтобы заказать пару-тройку убийств. А вот он и заказал всяким мальчишам-плохишам работу — устранить мою маму и твою. И на всякий случай главврача студенческой поликлиники Ставенкова. А еще уничтожить все университетские архивы тех времен. А потом, когда он, или главный исполнитель убийств, узнал, что я газетчик и работаю в «Мол-Вестях», меня тоже решили убрать. Тем более им стало известно, что мы с тобой в Питере и идем по следу. Логично? Дима повернул лицо к ней. Кажется, он нуждался в ее одобрении. «А сколько стоит такая работа?» Вместо ответа задала вопрос Надя. «Такой заказ». Журналист досадливо дернул плечом. $1100 или $200. Долларов, естественно. Минус, усмехнулся он, скидка за оптовый заказ плюс надбавка за сложность работ. Такие деньги у Котова есть. И не сомневайся. Полуянов снова повернул направо. Наде показалось, что он бестолково кружит по улицам, сам не зная, куда ехать. Девушка посмотрела в зеркальце на солнцезащитном козырьке. Ни одна машина не повернула за ними, ни одно авто не ехало следом. «Звучит очень...» — осторожно нащупывая слова, сказала она. «Очень убедительно, очень логично. Но это все домыслы. У тебя...» — она поспешно поправилась. «У нас нет никаких доказательств. И еще. Во время драки друзей было трое. Не только Котов и Шипилов, но и Жиляев, КГБшник Жиляев. Почему все, что ты рассказал, если, конечно, это правда, не может относиться к Жиляеву? Почему не он избил тогда Шипилова, а теперь убил? Почему нас преследует не Жиляев? Вероятно, совершенно такая же, что враг он, а не Котов». Дима ничего не ответил, задумчиво остановил машину. Впереди, на расстоянии 50 метров, в темноте проспекта светился вход в метро. Надя напрягла зрение. Метро называлось «Кузьминки». Полуянов повернул ключ зажигания. Мотор стих, Дима дернул ручник, поставил машину на передачу. Повернулся к ней. Сказал спокойно. «Да, это мог быть и Жиляев». «А как ты выяснишь, кто на самом деле, Жиляев или Котов?» Дима проговорил уверенным, привычно наглым своим тоном. «А я у них спрошу. У обоих». Журналист вытащил ключи из зажигания, открыл дверцу. «Ты куда?» «Я скоро вернусь. Пожалуйста, посмотри, не ведет ли кто меня». «А если ведет?» «Сиди спокойно. Пусть себе ведет. Просто скажешь мне потом, когда я вернусь. Ладно?» И Дима зашагал в сторону метро. Связист сидел у пульта по-американски, откинувшись в кресле, закинув ноги на стол. Читал очередной глупейший детектив, потягивал пиво. Благословенна работа, за которую платят $300 в сутки. Эти деньги он ни с кем не хотел делить. Да и мало кому можно доверять в наше время. Поэтому он дежурил возле машины сам, день за днем, сутки за сутками. Спал тут же, не раздеваясь, на продавленном диване. Раз в день по вечерам приезжал бритый парень, откликавшийся на имя Иван. Он привозил пиво, детективы в бумажной обложке и простую жратву — пиццу, пельмени, сосиски. Один раз привез деньги в конверте — $900 за первые трое суток. С тех пор набежало еще 900. Наверное, их Иван привезет сегодня. Заказчики никогда связиста не обманывали. Да и кто, если не он, бывший подполковник ФАПСИ, будет им настраивать аппаратуру, и, случись что, ее чинить. За обнаружение объекта связисту посулили еще 3000 сверх посуточной оплаты. Хороший стимул. Аппаратура была настроена так, что, когда объект обозначит себя в эфире, на пульте замигает красная лампочка и раздастся звуковой сигнал. Весьма противный сигнал, похожий на дешевую автомобильную сигнализацию. Его слышно и в туалете, он проверял, и ночью в случае чего разбудит. Образчик речи объекта, все неповторимые частотные и амплитудные характеристики его голоса, модуляции и обертоны был занесен в память машины. Машина постоянно, круглосуточно отслеживала 100 заранее заданных телефонных номеров, тех, на связи с которыми появление объекта являлось наиболее вероятным. Однако все последние 6 суток объект ни с кем из заданных номеров не разговаривал. Связист был уверен, молчание в эфире означало, что объект крайне осторожен. А жаль, 3000 баксов — неплохие деньги. «Молодежные вести, слушаю вас». «Мариночка Михайловна, здравствуйте, миленькая». «Ой, Димочка, ты откуда? Вернулся?» «Да, я в Москве. Работаю дома над материалом. А главное, у себя?» «У себя, но не для всех». «Мариночка Михайловна, я поговорю с ним, но позже, ладно? Я сейчас у вас хотел кое-что узнать. С меня шоколадка». «Ну, узнавай». «У вас в правом ящике стола есть замечательная книжечка. Называется «Государственная дума. Телефонный справочник». «Есть такой». «Откройте его, пожалуйста, на буковке «К». «И?» «Должен там быть некий депутат Котов Константин Семенович». «Есть такой. Тебе его телефончик нужен?» «Ну?» «Записывай. 202-06-67 и 202-06-69. Все?» «Нет, еще одна просьбочка. Мне нужно узнать адрес другого человека по его домашнему телефону и фамилии». «Это не так сразу». «Я понимаю, тем более, Мариночка Михайловна, возможно, что в обычных справочниках этой фамилии нет». «До завтра это терпит?» «Ох, Мариночка Михайловна, никак не терпит. Надо очень срочно». «Ну, конечно. Теперь я все брошу и буду тебе адрес искать». «А вы Наташке Нарышкиной поручите из женского отдела, от моего имени. Она меня любит. Кажется, даже больше, чем вы, моя самая любимая Мариночка Михайловна». «Ох, лицемер ты, Дима. И провокатор. Давай, диктуй фамилию и телефон». «Фамилия Жиляев, Жванецкий, Евтушенко, Литвиновы, Языков, еще один Евтушенко, Вознесенский, Жиляев». «Записала». «Телефон его домашний 135-90-24. Я вам перезвоню через 10 минут». «Все у тебя?» «Нет, не все, Мариночка Михайловна. Я еще с главным хотел поговорить. Очень срочно». «Сейчас узнаю у него». Химическая музыка в трубке, затем очень быстро голос главного редактора. «Добрый вечер, Дима. Вернулся?» «Здрасте, Василий Степанович. Вернулся. Привез гвоздь, настоящую бомбу». «Когда мы все будем иметь счастье ее читать?» «Если дела пойдут неудачно, то завтра». «А если дела у тебя пойдут удачно?» «Тогда послезавтра». «Ты опять вляпался в какое-то дерьмо?» «Потихоньку вляпываюсь». «Чем я могу тебе помочь?» «Помогите Марине Михайловне найти для меня один адресок. И еще, если я действительно во что-то вляпаюсь, завтра к вам приедет девушка, лично к вам. Молодая, красивая, большегрудая, привезет вам тот самый гвоздь. Поставьте материал в номер, желательно не читая». «Имя у девушки есть?» «Она вам, Василий Степанович, скажет, что она от меня. Я ей дам телефон вашей мобилы». «Хорошо. Береги себя, Дима. Ты нам нужен». «Спасибо, Василий Степанович». «Имя у девушки есть?» «Она вам скажет, что она от меня. Я ей дам телефон вашей мобилы». Объект вышел на связь с одним из 100 постоянно прослушиваемых номеров, а именно 257-52-76, в 17:52. Машина автоматически начала запись. Связист в этот момент находился у пульта, поэтому он сразу определил, откуда идет звонок. Оказалось, с уличного таксофона, расположенного возле выхода из метро «Кузьминки». Связист тут же установил параметры телефонной карты, с помощью которой производился звонок. Карта МГТС, номер 012-30-1579-74. Это был первый разговор по данной карте. Ее только что активировали. Вероятно, объект недавно приобрел ее. Связист ввел параметры телефонной карты в машину. Теперь машина будет автоматически фиксировать любые будущие переговоры, произведенные с помощью данной карты. Кроме того, связист тут же ввел режим постоянной прослушки для тех двух номеров, что назвал объекту «женский голос». Телефоны принадлежали Госдуме 202-06-67 и 202-06-69. Из разговора объекта связист понял, вскоре тот позвонит по одному из двух этих номеров. Объект закончил разговор с главным редактором «Молодежных вестей» в 17:59. Связист тут же набрал номер Седова. «Это беспокоит вас специальный корреспондент газеты «Молодежные вести» Полуянов Дмитрий Сергеевич. Мне надо поговорить с господином Котовым». «Простите, по какому вы вопросу?» «У меня редакционное задание — сделать с Константином Семеновичем интервью». «Извините, Дмитрий Сергеевич, но вам сперва следует обратиться к пресс-секретарю нашей депутатской группы. Возможно, он захочет ознакомиться с текстом ваших вопросов. Мне очень жаль, но таков принятый у нас порядок. Вы запишете телефон пресс-секретаря?» «Знаете, вопросы, которые я хотел бы задать господину Котову, очень личные. Возможно, он не захочет, чтобы о них узнал кто бы то ни было, включая пресс-секретаря». «И тем не менее, я не в силах изменить порядок». «В таком случае передайте, пожалуйста, Константину Семеновичу, сейчас, немедленно. Передайте ему, что я расследую самоубийство студентки, происшедшее 25 лет назад. Есть люди, заинтересованные в том, чтобы возложить вину за это самоубийство на господина Котова. Аргументы этих людей пока кажутся мне и нашей редакции убедительными. И если Константин Семенович не найдет времени встретиться со мной, причем встретиться завтра же, тогда, возможно, изложение истории в не очень выгодном для господина Котова свете появится на страницах газеты. Вы все запомнили?» «Да, одну минуту». В трубке зазвучала музыка, не больше, не меньше, «Слався Глинки». Дима звонил от метро «Кузьминки», автомата соседнего с первым, но, естественно, по той же самой карточке. Он посматривал на припаркованный в сотни метров «Опель». Силуэт Нади был виден на переднем пассажирском сиденье, очень прямой, напряженный. Возле машины никто не отирался. Мелодия в трубке отыграла и завелась снова. Дима напряженно ждал. Он загадал. «Если Котов сейчас ответит, сам ответит ему. Значит, он все угадал правильно. Значит, все окончится хорошо». «Это Котов», — раздался в трубке мужской, недовольный, наступательный голос. «Что за ерунду вы наговорили моему секретарю?» «Ваш секретарь, я думаю, все передала вам правильно. Нам надо встретиться». «Вас дезинформировали, молодой человек». «И тем не менее, эта дезинформация может появиться в печати». «Какая глупость», — с досадой произнес депутат. «Я только что вернулся из длительной поездки. Идет обсуждение проекта бюджета страны. Ох, я не могу уделить вам более получаса». «Этого хватит». «Послезавтра в 7 утра вас устроит?» «Боюсь, статья уже уйдет в типографию». «Какая глупость», — повторил Котов. «Я сейчас же буду звонить вашему главному редактору. Там у вас Василий Степанович, я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь. Василий Степанович в курсе дела». «Так...» Шуршание листами ежедневника. Затем звучит шутливо-жалобное. «А потом вы же сами, журналисты, будете пинать нас, депутатов, за то, что мы не посещаем пленарных заседаний. Ладно, давайте завтра, только из уважения к вашей газете. Хотя должен заметить, у вас недобросовестные информаторы. Завтра в 11:45. Кабинет мой в Думе 470-й. Котов, не прощаясь, швырнул трубку. Дима вышел из телефонного загончика. Он еле сдерживал ликование. Только народ на улице мешал ему подпрыгнуть от радости. У него рыльце в пушку. Этот Котов что-то знает. Иначе он не согласился бы встретиться со мной. Сразу, завтра же. Он что-то знает, во что-то замешан. Возможно, я угадал правильно, и он убийца. Но меня он боится. И еще бы ему не бояться. Дима набрал еще один номер. Длинные гудки. Домашний телефон Жиляева по-прежнему, как и 15 минут назад, не отвечал. Он еще раз позвонит ему на обратном пути из другой будки. И секретарше главного, Марине Михайловне, позвонит тоже. Она к тому времени узнает домашний адрес Жиляева. Полуянов быстрыми шагами пошел к машине. Надя. Надя, Дима и Саша сидели за кухонным столом. За окном уютно шуршал осенний дождь. Мужчины с аппетитом уминали борщ, а Надя иронично думала. Как патриархально, как интимно. Мы словно семья. Благостная картинка. Вечер, кухня, борщ, галантные кавалеры. Отчего ж на душе так тревожно? Борщец у Нади вышел отличный. Даже избалованный маминой кухней и хорошими кабаками Полуянов потребовал половник добавки и расщедрился на скупое. Недурственно. А Сашка тут вообще две тарелки слопал. Одну, пока их не было, и вторую за компанию. Ел, нахваливал, и лапочкой Надежду называл, и умничкой, и хозяюшкой. Быстро уничтожив почти полную кастрюлю, девушка планировала растянуть ее на два дня. Мужчины принялись за чай. Надя, продолжая играть роль хранительницы очага, взялась за посуду. Сашка с удовольствием наблюдал, как тарелки выстраиваются в мойке, блестя чистейшими боками. Он явно настроился на продолжение банкета. Приготовился болтать, вспоминать прошлое, распушать перед Надей перья. Но Дима сидел задумчивый, хмурился, отвечал не впопад. Наде тоже едва хватало сил улыбаться в ответ на Сашины цветистые комплименты. «Ну вас, Калаху!» — наконец вздохнул Сашка. «Какие-то вы оба сегодня неживые!» Он зевнул и поднялся. «Пошел я от вас, посплю!» Надя надеялась, что Дима останется вместе с ней на кухне. Ей хотелось поговорить о завтрашнем дне, убедить журналиста, что поход в Думу — это чистейшее безумие. Выдвинуть другую, пусть завиральную версию, лишь бы он не шел к Котову. Она даже саркастическую фразу заготовила. «Чего ж ты про маньяка Ефремова так быстро забыл? Испугался его?» Но Дима неожиданно встал одновременно с Сашкой. «И верно, Сашок. Пошли, отработаем». Друзья заговорщицки переглянулись. «Что отработаем?» — возмутилась Надя. Полуянов фыркнул, пояснил. «Взаимодействие щеки с подушкой. Минут на 500-600». А Сашка добавил. «Это мы на военных сборах так говорили». Они покинули кухню, о чем-то забубнили в коридоре. Обиженная Надя осталась сидеть над остывшим чаем. В дверь просунулся Дима. «Ликуй, Надька. Саша разрешил тебе Родиона в комнату взять». Ухмыльнулся и добавил. «Очаровала ты его». Пошел ради тебя противу всех принципов. Собачью шерсть в комнаты допустил. Засранцы, — устало подумала Надя. Добрые дяди, на тебе, Надюшка, конфетку, только не плачь. Впрочем, Родион, уже привыкший ночевать в узком холодном коридоре, Сашиным подарком был счастлив да нельзя. Ворвался в комнату, заскулил подле кровати. Сам запрыгнуть не мог, короткие ножки не позволяли. Надя не поленилась сходить в ванную, смочила тряпку, тщательно протерла псу подушечки лап. И только тогда подняла его на постель. «Один ты, Роди, меня понимаешь», — прошептала она. Псина доверчиво прижалась к хозяйке и принялась вылизывать ей лицо приятно шершавым языком. Надя обняла любимую таксочку, уткнулась носом в мягкую шерстку. На ее глазах выступили слезы. Одна, совсем одна. И Диме на нее наплевать, и Сашке. И завтра неизвестно, что будет, потому как Полуянов затеял глупость и даже слушать не хочет ее возражений. Нужно выплакаться, а потом еще раз все обдумать и решить, как не пустить Полуянова к Котову. Может, ей в милицию позвонить? Только что она скажет. Проследите за депутатом Котовым, он готовится убить моего друга Диму. Почти пошлите 15 мотоциклеток найти иностранного консультанта. Даже думать смешно. Может, пойти вместе с Димой? Но в качестве кого? В Думу без пропуска не пройдешь, а охранники там наверняка такие, что кадрись с ними, не кадрись, все равно без бумажки не пустят. Как ни верти, сплошной тупик. Родион, пригревшийся на ее плече, глубоко вздохнул и принялся сладко посапывать. А Надя неожиданно почувствовала, как сильно устала. Думала, что до утра глаз не сомкнет, но сон наваливался, обволакивал, укачивал. Перед глазами замельтешили лица. Упрямый Дима, милый Сашка, загадочный грозный Котов. «Борщ меня доконал», — подумала она, засыпая. «Никогда больше его готовить не буду».